Яна обнаружила, что лежит в мягкой уютной кровати с белыми мягкими подушками, таким же одеялом. Матрас у кровати был настолько мягкий и пружинищий, что на нем самое то было прыгать. Чем уже занимался Оня. У него была собственная кровать, и обе стояли посередине какой-то лесной зеленой-призеленой поляны. Оня подпрыгнул очень высоко, облетел несколько кругов вокруг Яны и приземлился своими красными кроссовками на траву. Яна поднялась, тоже подпрыгнула на кровати и то ли почувствовала, то ли поняла, что теперь тоже может полететь, удерживая себя в воздухе усилием воли. «Я могу летать, Оня!» «Конечно можешь! Это же человеческие сны! Тут только идиот не может летать!» «Здорово! Как здорово!» Яна опустилась на траву, потом снова подпрыгнула и смогла пролететь еще немного. Девушка предприняла еще несколько попыток летать, но у демона, безусловно, получалось лучше. «Подожди-ка! Ты же говорил, что ничего не знаешь о Серединном мире». «Кое-что знаю. Ну что, пошли посмотрим, что тут есть». Они углубились в деревья, но вдруг они все как будто стали маленькими и ушли под землю, и перед путешественниками предстала огромная гора, похожая своей ярусностью на Вавилонскую башню. По ярусам ходили какие-то люди, одетые в противогазы и длинные плащи защитного цвета. На веревках перед людьми будто сами собой катились камни. То есть люди их не тащили, а камни будто сами бежали, похожие на собачек на поводках. «Что вы делаете?» «Водим камни», — ответил, посмотрев на нее глазами противогаза, человек. Оня покрутил пальцем у виска и махнул Яне головой в знак того, что надо идти дальше. Стоило только отвернуться, и гора будто исчезла сама собой, сложившись, как страница из журнала. Перед Яной и Оней появилась длинная улица какого-то города. Когда они прошли по ней, выяснилось, что дома и люди, которые проходят до бесконечности, повторяются. Демон шел чуть-чуть позади Яны и что-то крутил левой ладонью на правой руке. Когда девушка оборачивалась, он прятал руку за спину. «Что-то мне кажется, Оня, тут можно до бесконечности ходить. Это вроде твоей фантазийной темноты, только ее создают другие. Ты наверняка знаешь, где тут выход. Скажи мне». «В каком-то смысле ты права. Люди только во снах могут по-настоящему поверить в действительность своей фантазии. Разве тебе не интересно, что тут еще есть? Что тут можно делать?» Яне было интересно, но казалось каким-то неправильным задерживаться только ради баловства. Но для Они это, конечно, было приоритетным занятием. «Ты знаешь, я бы хотела пойти дальше». «Дальше? Верхние миры». «И тебя туда не пустят». Они покачал головой. Яна остановилась и посмотрела на него внимательно. Она знала, что когда найдет выход отсюда, больше никогда не увидит своего демона. Яна не знала, что именно чувствует по этому поводу. Она очень привязалась к нему за это время, но было бы неправильно тащить с собой демона к ангелам, тем более с опасностью для него, как бы ей не хотелось его поддержки и дальше. «Хорошо, давай ты мне покажешь, что здесь есть, а потом покажешь выход». Они просиял и за плечо потащил ее вперед. «Что ты видишь?» «Улицу с повторяющимися домами». «А кто эту улицу создает?» «Не знаю, видимо, те, кто сейчас спит, если это человеческие сны». «Нет. Пространство сна существует постоянно. Конечно, его поддерживают те, кто спит. Но все, что когда-то приснилось, никогда не исчезает. Как прошлое и будущее, как фантазия и реальность». Демон вел ее по улице все быстрее, практически переходя на бег. «Ты тоже можешь создавать его прямо отсюда, если понимаешь, что это сон». Внезапно демон остановился, и улица будто разложилась на множество мелких частичек, горящих, как звездочки красок, будто плававших в какой-то сиреневой субстанции. Но это длилось долю секунды, потом улица сразу склеилась обратно. «Видела?» «Видела. Что это было?» «Это тело сна. Из него можно слепить все, что угодно. Давай, кто сейчас идет тебе навстречу?» Яна посмотрела вперед, никого там не было. «Никто?» «А ты представь, кто идет. Представь, и тебе даже отвечать мне не понадобится». Девушка закрыла глаза. Вдруг она почувствовала щипок. «Видишь, щипать себя во сне не помогает. Это миф. Не закрывай глаза. Просто так представь. Это даже проще, чем фантазии в темноте». Яна с сомнением посмотрела на Оню. Рожки у него теперь были совсем большими. И от этого он выглядел только как-то по-своему, по-демонически симпатично. Пока девушка смотрела на него, она будто краем глаза уловила, что к ним кто-то приближается. Потом то ли увидела, то ли придумала, что это будет девушка. У девушки были в пучок собранные темные волосы, но образ воспринимался неполно, будто испорченное видео, в котором пиксели сливаются в кашу. Яна то ли подумала, то ли почувствовала, что девушка будет в зеленой юбке. «Вот!» «Это я сделала?» «Давай еще!» Оня, скорее для красоты представления, махнул рукой, и улица растворилась. появилось поле с небольшой желтой травой. Я не показалась логичным, если бы тут вдруг появился заяц. И тут же серый большой заяц, будто возникнув из точки, запрыгал навстречу к ним. Яна попыталась увидеть второго зайца более осознанно, и ей это удалось. Но тут из ниоткуда появился большой волк, которого Яна определенно не придумывала. Он схватил зайца за горло и убежал куда-то за спины путешественников. Яна обернулась на Они. У него был довольно демонический вид. Девушка не стала его упрекать, а только засмеялась тому, что Они, как обычно, в своем духе. А потом вдруг вспомнила то ли свою собственную детскую фантазию, то ли то, что видела в мультике. «Всегда хотела сделать...» Изо всех сил представила радугу и постаралась поверить в то, что она твердая. Настолько твердая, что на нее можно наступить. Радуга возникла, но только Яна сделала первый шаг в попытке взобраться на радугу, как к самому верху. Подлетела тучка, чуть съежилась и исторгла из себя дождь. Его капли проели серединку радуги. Девушка покачала головой и как-то легко, одной мыслью, залечила свою радугу. Обернулась на демона. Лицо Они не выразило особых эмоций. Яна сначала взбиралась на радугу, но была как-то скользко и слишком круто. Она сделала радугу шершавой и более пологой. Еле удержалась на весу, когда радуга вдруг начала разъезжаться. Они стоял на земле. «Пойдем со мной». «Еще чего не хватало, по радугам лазить». Демон скорчил недовольную мордочку. «Пойдем, не бойся. От одной радуги не перестанешь быть демоном». Они с неохотой начал взбираться. Когда Яна достигла, как ей казалось, середины, она села на радугу, свесила ноги вниз и начала болтать ими. Они присел рядом. «Здорово тут, ты был прав». Они дышал тяжело. Его утомила такая бурная деятельность тут, догадалась Яна. В серединных мирах ему было сложно. «Как ты?» «Нормально. Надо отдохнуть только. Это не по столбам тебя тащить. У тебя все-таки есть что-то вроде таланта. Ты быстро. Уверена, что не хочешь вернуться со мной ко мне?» Теперь этот вопрос уже не вызывал у Яны такого однозначного ответа, как раньше. Очень, очень не хотелось расставаться с Они. И даже воспоминание о том, что он демон, что может быть безжалостен к любому, особенно не помогало. Сейчас с трудом верилось в то, что он может быть безжалостен к ней. С радуги было видно какие-то рельсы, проходящие по всему полю и обрывавшиеся внезапно. Яне показалось, что было бы очень уместно, если бы сейчас был закат. Она сделала закат. Романтика. Она усмехнулась и подняла солнце обратно к полудню. Это был непростой выбор теперь. Демон был рядом. А ангелы? Ангел. Да и кто знает, куда ангел хотел ее привести? Может быть, сюда? Может быть, он даже и не хочет с ней встречи? Но невыясненность обстоятельств всегда угнетала Яну. Надо было понять все до конца. «Давай так. Я найду ангела, спрошу у него, зачем вообще все это было. И когда пойму, может быть, вернусь в твою темноту». «То есть ангел нам, конечно, больше нужен. А если что, то и ты, Они, подойдешь». «Да нет, я не...» «Я все понял». Демон отвернулся. Он встал, обошел Яну, скатился вниз по радуге, как с горки, и пошел к рельсам. Яна поднялась, подпрыгнула на радуге и спикировала вниз к Они. «В верхних мирах ты не сможешь летать». «Летать не самое главное в жизни. Я не хотела тебя обидеть. Ты очень мне нравишься. У меня таких хороших друга было, наверное, от силы 2 за жизнь. И 1 после смерти. Мне очень повезло, что я встречаю таких существ». «Я не хороший». «Ты по-своему хороший». «Конечно. Удобно иметь демона под рукой. Он сделает за тебя всю грязную работу. Взятки раздаст, деньги выдумывает, соврет, убить может, если надо. А ты ходишь в белом и ждешь, когда за тобой ангелы прилетят». «Нет. Я не просила тебя о помощи. Ты сам решил мне помогать. Я просто не спорила с твоими методами, потому что дареному коню...» «Без меня ты бы не справилась». «Мы этого не знаем. А если бы и не справилась, то приняла бы это как должное». Девушка остановилась со скрещенными на груди руками и очень удивилась, как это она могла только что думать провести с этим заносчивым демоном вечность. Где-то просигналил трамвай, но Яна не обратила на это внимания. Она думала, что теперь делать. После таких слов нельзя было ни о чем у него больше спрашивать. Они остановился, почувствовав, что Яна больше не идет за ним, но не оборачивался. Трамвай подъехал ближе и остановился прямо напротив них. Из трамвая выпрыгнул какой-то парнишка, лет 20, с трубой в руках. Он помахал путешественникам. Они махнул ему в ответ. Парнишка сделал жест, чтобы они подошли. Они пошел к нему навстречу, а Яна осталась стоять. Они остановился, обернулся. «Это мой приятель, который говорил, если трамвай пришел, надо ехать. Пойдешь?» «Если трамвай пришел, надо ехать». Она поймала себя на том, что тон ее все еще оставался обиженным, но стоять тут в одиночестве было совсем непродуктивно. Может быть, у этого приятеля можно будет узнать дорогу дальше? Парнишка запрыгнул в трамвай. Туда же забрались Яна и Они. Окна трамвая мгновенно затянула сиреневая со звездочками субстанция, и он понесся настолько быстро, что пришлось ухватиться за поручни. Несмотря на скорость, Оне удалось похлопать парнишку по спине и спросить. «Ну что, до сих пор боретесь?» «Боремся. Только сегодня пятерых разбудил. А ты чего тут? Не ожидал тебя увидеть». «Проводить надо». Оня указал на Яну. «Здравствуйте». «Можно на ты. Я Яна. А вы? Ты?» «Можешь звать меня Будильничек». Оня удобно устроился на стуле, закинув нога на ногу, несмотря на скорость движения. Яна тоже присела. Только Будильничек остался стоять, будто ему вообще не мешала скорость и тряска. «Они будут люди во сне. Что-то типа повстанцев. Хотят свергнуть мужика, который, наоборот, хочет все сам в снах решать». «Элиль его зовут». «Уже лет 10. Я тут практику проходил». «На самом деле, гораздо больше». «Ты с детства это делаешь?» «Он старше меня. В общем, этот Эль-Иль, я так понимаю, человек какой-то, который то ли в коме лежит, как мне кажется, то ли постоянно снотворное лопает и не дает другим людям просыпаться во сне. Ну, делать такие штуки, типа которых мы с тобой сегодня делали. Нам-то ничего, мы не на земле. А им он устраивает или кошмары, или просто из снов выкидывает. И у них случается бессонница. Слышал, это вам, людям, не очень нравится». «Это ущемляет свободу любого человека. Жить как минимум в двух мирах, будучи на земле, это право каждого». «Да, интересно. Я почему-то только сейчас вспомнила, что бывают так называемые вещие сны. Сама даже несколько раз видела. Ты не знаешь, почему?» «Это просто. Все миры взаимосвязаны. Иногда человек видит прошлое, иногда будущее». Теперь все стало очень понятно. Сложно было не согласиться. «А ты кто, ангел?» «Нет, я человек. И я еще не умер. Я на земле и сейчас сплю». «Интересно». «Про осознанное сновидение слышала?» Яна кивнула. «Они самые. Просто люди слишком ленивы, чтобы практиковаться в том, чтобы просыпаться во сне. А если приходят кошмары или бессонница, они слишком трусливы, чтобы настаивать на своем праве жить во сне в том мире, в котором они хотят». «Но, может быть, они не хотят?» Тут за окном стали появляться огромные небоскребы. Города с извивающимися дорожными развязками, потом прекрасные острова, немыслимые пейзажи, будто из других миров. Зрелище было прекрасным и впечатляющим. «Разве от этого можно отказаться?» «Может быть, и можно, если ты знаешь, что в реальности уже есть все, что тебе нужно». «Что есть реальность?» «Я не знаю. Все реальность, наверное». «Тогда как можно отдать кусок своей реальности какому-то тирану?» Будильничек напоминал какого-то молодого жителя баррикад. У него были горящие правдой зеленые глаза, пшеничные беспорядочно свисавшие волосы. Поверх клетчатой рубашки был намотан длинный шарф. «Короче, дело нормальное. Может, и бессмысленное слегка, но веселое, по крайней мере. Ты высаживать нас будешь уже где-нибудь? Или нам тут вечность кататься?» Трамвай затормозил. За окнами образовался какой-то бассейн с небольшими, немокрыми колоннами, на которых можно было стоять или даже перемещаться, перепрыгивая с одной на другую. Все трое вышли на эти столбики. «Где это мы?» «Это мое убежище. Бассейн, мой дом и карта. Когда где-то происходит пробуждение или вмешательство, один из столбиков светится. Для того, чтобы оказаться там, где это происходит, в сновиденном мире, недостаточно только нырнуть под воду». «Понятно. А где выход из сновиденного мира, чтобы пойти дальше?» Будильничек было открыл рот, но он не остановил его жестом. «Я обещал тебе показать. Я покажу». «Не думала, что демоны держат обещания». Они почему-то не стал обижаться. Он перепрыгнул по нескольким столбикам и оказался на довольно просторном краю бассейна. Яна последовала за ним. Они взмахнул рукой, и Яна увидела перед собой черный прямоугольник, похожий на проем двери. Девушка с опаской посмотрела на проем, протянула к нему руку. Она знала, что надо идти. Тут всю обиду на Они как рукой сняло. У нее защемило сердце. Миленький демон, такой смешной, такой демонический, больше не будет с ней. Она больше никогда не сможет его увидеть. Яна обернулась и быстро обняла Они так крепко, как только могла. Он с удовольствием обнял ее в ответ. «Спасибо тебе, Они. Спасибо. Я знаю, ты не любишь это слово, я просто не знаю, как еще сказать. Ты навсегда будешь в моей душе. Ты очень дорог мне, и я хочу, чтобы у тебя все было хорошо». Он не возражал против комплиментов, благодарностей, только очень тепло обнимал Яну. Ей очень не хотелось отпускать это жаркое демоническое тело. Она сделала над собой усилие, отстранилась и, несмотря на наворачивающиеся слезы, сказала: «Пока. Может быть, еще увидимся когда-нибудь». Она почти уже сделала шаг в тот проем, когда Будильничек с недоумением в голосе сказал: «А почему вы прощаетесь? Это же Канирому дверь. Или ты решил тут остаться?» Яна обернулась на своего демона с удивлением. «Ну вот кто тебя просил?» Они покачал головой в сторону Будильничка. «К тебе?» Яна уставилась на Они. Тот пожал плечами с демонической улыбочкой. Яна усмехнулась. «Ну, я тебя обманул. Я просто очень хотел, чтобы ты пошла со мной». «Я не пойду с тобой. Теперь я даже уверена, что не вернусь. Почему? Это потому, что я соврал? Ну, я же демон, я... Ты не мог бы нас оставить, раз уж ты все испортил? Будильничек со странным видом перепрыгнул по нескольким столбам, нырнул в воду и исчез. Яна молча наблюдала это. Бывают такие моменты, когда ты долго сомневаешься и кажется, что нигде нет определенности, все зыбко и непонятно. Но потом вдруг все проясняется и становится до того понятно, что хорошо, что плохо, как правильно делать, как нет. В такие моменты видишь свою дорогу лучше, чем на любой карте, лучше, чем можешь видеть глазами. Я сам все испортил. Останься со мной. Я больше не буду врать. Яна не сердилась. Она смотрела на демона даже с нежностью, но ничего не говорила. Останешься? Нет. Ты обиделась? Нет, Оня. Я не обиделась. Я ведь прекрасно знаю, что ты демон. Тут не на что обижаться. Я знаю, что ты так можешь. Но я не останусь по той же причине. Потому что ты демон. Я наскучу тебе, и тогда ты станешь безжалостным ко мне. А я лучше сохраню тебя таким. Смешным и демонически симпатичным. Ты очень хорош, правда. Но остаться с тобой до конца искренне я не могу именно из-за того, что знаю все это. Не наскучишь. Наскучу. Ну, наскучишь, тогда и уйдешь. Я не игрушка тебе. Зато я тебе. Ты шел со мной по доброй воле. Демон развернулся, бросил пару молний в стены. Потом изобразил целую схватку чудовищ. Потом утомился, тяжело задышал и сел на пол. Яна ждала. Он снова вскочил и заставил воду в бассейне закипеть. Снова сел на пол и уперся лбом в колени. Яна подошла и погладила его по рогатой голове. Отпусти меня, он. Ей было больно. Но боль можно было выносить, потому что все было очень-очень понятно. Он поднял голову, безразлично посмотрел на нее. Чтобы выйти из сна, достаточно вообразить себе какой угодно выход. И выйти из него. Яна отошла на несколько шагов. Она сначала представила себе дверь, но потом сама форма двери напомнила ей о бюрократии. Она обернулась на Оне. Он полусидел, полулежал, опершись на локоть и смотрел на нее. Лицо его было ни печальным, ни радостным. Даже, казалось, демоническим не было. Я не стала больнее от этого. Лучше бы он воду кипятил. «Выход», — подумала Яна, — «мне нужен выход из всего этого». Вдруг перед ее глазами в пространстве возник ромб, который разросся. В ромбе было что-то вроде разноцветной ряби, только точки были как-то больше и жестче, чем в теле сна. Яна прикоснулась к нему рукой и ничего не почувствовала, будто трогала воздух. «Стой!» Яна не оборачивалась. Надо было держаться. Она услышала, как он встал, подошел и положил ей руку на левое плечо. Девушка закрыла глаза. «Не бойся, ты сейчас уйдешь. Просто у меня для тебя кое-что есть». Он убрал руку с ее плеча. Яна повернулась и увидела, что Уни стоит с раскрытой правой ладонью. А с ладони на нее моргает большими черными глазами маленький чертенок с рожками и хвостиком. Он был красного цвета, но больше был похож на персонажа мультика, чем на настоящего демона. «Все, что тебе надо, чтобы он не растворился, это верить в него. Но этому, кажется, ты уже научилась». «Это его ты прятал?» Уни кивнул. Ему, видимо, не хотелось ждать и протягивать руку, поэтому он посадил чертенка Яне на левое плечо. Чертенок пискнул и схватился за Яне на ухо, чтобы не упасть. Яне хотелось еще раз обнять Уни, но было нельзя затягивать и мучить его. Хотелось сказать Уни «я люблю тебя», но пояснение этого самого «люблю» заняли бы слишком много времени и тоже ранили бы. «Пока, Уни». Глядя ему прямо в большие черные демонические глаза, она сделала несколько шагов назад к своему ромбу. И вдруг все растворилось.